Глава 20. До этого самого момента я не собиралась отстаивать свои позиции и вступать в права княгини. Хотела, чтобы они жили своей привычной жизнью, я своей, чтобы никто друг другу не мешал, и все были счастливы. Кто же знал, что некоторые воспримут нежелание вступать в права как слабость и посчитают, будто меня можно легко убрать. А я очень не любила, когда меня недооценивали. Можно было пообедать внизу со всеми, но не факт, что там будут присутствовать все. Обычно с утра до самого ужина обитатели любого дома заняты своими делами. И именно на ужин собирались все вместе, обсуждая планы на следующий день и делясь новостями. По крайней мере, так происходило у нас. Я сомневалась, что здесь по-другому, поэтому пообедала я у себя в комнате, а вот ужин намеревалась провести за общим столом. Но пойти туда планировала не просто так, а в полной боевой готовности. Я не сомневалась, что Бекки доложит о моем желании спуститься. Но это даже к лучшему, пусть готовится. «Я хочу переодеться к ужину», — сообщила горничная. «Разумеется, какой наряд вам подготовить?» «Сейчас посмотрим». Я решительно направилась в сторону гардеробной. Подойдя к вешалкам, быстро начала перебирать наряды. «Не то, не то, тоже не то». Я шагнула к стойке, где висели платья, приготовленные для Алфеи, и которые еще не успели увести. На них я тоже захотела посмотреть. И неожиданно нашла то, что нужно. «А вот это уже ничего». Потянув за подол платья, я несколько секунд рассматривала вышивку, а потом кивнула. «Да, подойдет». Надо отдать должное Бекке, она не стала возражать, а просто кивнула. И, подавшись вперед, сняла платье с вешалки и продемонстрировала мне. «Отлично, приготовь мне это платье», — велела я и вышла из гардеробной. Пока Бекке с помощью бытовой магии разглаживала складки и наводила красоту, я подошла к зеркалу и занялась преображением. Проще говоря, рисовала себе лицо. Жаль, конечно, что вся косметика осталась за воротами. Пришлось пользоваться тем, что есть, но результат мне более-менее понравился. Я нанесла на лицо специальный крем, который убрал все неровности и легкие дефекты, сделав кожу мягкой, бархатистой, ровной и будто сияющей, слегка выделила скулы с помощью румян, щедро подвела глаза темно-синим карандашом, который выглядел почти черным, с легким приятным отливом. Подкрасила ресницы, после чего они стали гуще и длиннее, на губы нанесла легкий блеск, сделав весь акцент на глазах. Тут и Бекки с нарядом подоспела. Я выбрала платье, цвет которого сложно было определить. Оно переливалось всеми оттенками голубого, от светлого до темного. Кроме того, в нем мелькали лиловые, уходящие в темно-розовые, а кое-где проскальзывали и темно-фиолетовые оттенки. В общем, смотрелось необычно и очень эффектно. Пышная юбка оказалась немного длинноватой из-за того, что шилась для Алфеи, но не критично. Узкий корсет регулировался с помощью завязок на спине, а камешки, которые усеивали полупрозрачные узкие рукава, красиво блестели и переливались на свету. Платье явно предназначалось не для обычного ужина, а для какого-то торжества, но я же была княгиней, мне позволялось многое. Волосы я велела собрать в высокую прическу, чтобы открыть длинную шею и показать плавную линию плеч. В уши вдела длинные сережки-цепочки, которые почти касались плеч. Ничего лишнего, вокруг меня и так было слишком много блеска. Волосы мы тоже не стали украшать лишними драгоценностями. Я даже от шпилек с бусинами отказалась. «Вы превосходно выглядите, княгиня», — произнесла Бекки, когда я кружилась у высокого зеркала, рассматривая себя со всех сторон. «Я тоже так думаю», — довольно кивнула я и повернулась к горничной. «Во сколько здесь ужинают?» «В 7 вечера». Я быстро покосилась на часы. «Без 10:07, еще рано». «Все уже в курсе?» Бекки смущенно отвела глаза и кивнула. «Да, князю известно о вашем желании поужинать со всеми». «Не смущайся, я все прекрасно понимаю», — отмахнулась я, вновь поворачиваясь к зеркалу. Провела ладонями по талии, расправила складки юбки и только потом добавила. «Как и то, что мой супруг приказал тебе докладывать обо всех моих действиях». Поскольку она ничего мне не ответила, я приступила к новым вопросам. «Кто еще будет на ужине?» «Князь, вдовствующая княгиня, княжна Беатрис, советники Алайс, Гардеран и Аморалис». «Аморалис?» — переспросила я, услышав знакомую фамилию, и обернулась. «Это отец или брат Люцилы Аморалис?» «Провитора Алайса. И так все понятно». «Советник Людвиг Аморалис приходит с отцом Люцилы», — с почтением произнесла она. «Понятно. Она сама будет присутствовать?» «Да, будут присутствовать все помощницы». «Какая замечательная новость. Будет кому пощекотать нервы. Кто еще?» «Князь Девлин вместе с женой Едвигой». Я попробовала вспомнить супружескую пару, которую меня вчера представляли, и почему-то никак не смогла. Это третья или пятая, а может, седьмые князья? Ладно, увижу и вспомню. «Разве они не уехали?» «Еще нет, наше княжество граничит, видимо, князья решили обсудить общие вопросы». «Ясно. Кто еще будет присутствовать?» Бекки перечислила еще с десяток гостей, среди которых были командующие армией княжества, парочка министров с женами и еще кто-то помелче. Я не запомнила. Самое главное, что зрителей моего появления будет много. Я бросила еще один взгляд на часы, без 3:07. Настало время выходить и блистать. «Думаю, нам пора», — улыбнулась я, подхватывая подол платья. «Пришла пора продемонстрировать всем, кто такая Франческа Моррентон, она же Френдейл. А то, судя по всему, у них сложилось неправильное представление о моей персоне. Придется переубеждать». Естественно, я опоздала к ужину. И, конечно же, меня ждали. Всего 5 лишних минут, но сейчас они были очень важны, чтобы пощекотать нервы всем присутствующим. Бекки проводила меня до самой гостиной, расположенной на 1-м этаже замка, в центральном крыле, где собрались гости. «Можешь быть свободна, Бекки», — проговорила я, дожидаясь, когда лакеи гостеприимно распахнут передо мной дверь и пропуская вперед. То ли Рейган почувствовал мое приближение, то ли так сложились обстоятельства, но первое, что я увидела, когда вошла в гостиную — пристальный взгляд фиалковых глаз. Он стоял чуть впереди, одетый в темно-синий камзол, черную рубашку и темно-серые брюки, которые отлично подчеркивали его фигуру. Но если князь надеялся смутить меня своим вниманием, то у него ничего не получилось. Я была преисполнена решимости продемонстрировать, кто такая Френдейл на самом деле. «А вот и я», — громко и торжественно произнесла я. «Простите, что заставила вас ждать». Не давая опомниться присутствующим, особенно супругу, взгляд которого становился все мрачнее, я повернулась к князю и его жене, которые стояли чуть в стороне. «Князь Девлин, княгиня Едвига, очень рада вновь вас видеть», — широко улыбнулась я. Оставалось надеяться, что я не перепутала их имена. «Княгиня Франческа, вы прекрасно выглядите», — сделал комплимент Девлин. Он был достаточно молодой мужчина среднего роста, со светлыми волосами, с рыжим отливом и янтарными глазами, который совершенно не портил темно-фиолетовый ободок вокруг радужки. «Благодарю», — отозвалась я, поворачиваясь к его жене. «Простите, что не приветствовала вас должным образом». Едвига была плотной девушкой среднего роста с толстой русой косой, симпатичными веснушками на курносом носу и серо-голубыми глазами в обрамлении золотистого ободка. Ей невероятно шло золотисто-бежевое платье, поверх которого она набросила тонкую кружевную шаль. «Ничего страшного», — мягко улыбнулась она. «Мы все понимаем. Запредели новое место для вас, тем более что ваше появление здесь стало весьма неожиданным». «Спасибо. Клянусь, если бы я знала, что вы все еще в замке, то непременно составила бы вам компанию. Но Рейган такой скрытный, вечно все замалчивает. Наверное, пытается меня защитить. Правда, непонятно от чего, да и глупо. Где вы видели, чтобы темной ведьме требовалась защита?» Такой речи от меня не ждал никто. В просторной комнате наступила полнейшая тишина. Правда, Рейган оказался более стойким и подготовленным, пока все старались прийти в себя. Он в пару шагов сократил расстояние между нами, схватил меня за локоть и тихим зловещим голосом прошептал на ухо, чтобы никто не услышал. «Ты что творишь?» «Как что?» Я наивно захлопала ресницами. «Исполняю обязанности княгини. Но что мы стоим? Давайте же ужинать. Дорогой супруг», — я уцепилась за локоть Рейгана, «не будете ли вы так любезны проводить меня в столовую?» Судя по взгляду, которым одарил меня, он с большим удовольствием проводил бы меня и с гостиной, и с замкой, даже с территории за пределы. Ну, хоть в этом наши желания совпадали. «Разумеется, дорогая супруга», — процедил князь, а я быстро оглядела гостей. «Что-то мне расхотелось так быстро уходить». «Советник Алайс», — громко воскликнула я, помахав ему свободной рукой. «Вы здесь? Какая неожиданность!» «Рад вас видеть, княгиня», — с поклоном проговорил он и тут же подошел к нам. «Да не один». Рядом с ним шагал высокий, на голову выше своего лысого друга, худощавый мужчина с длинными седыми волосами, собранными в хвост, и ярко-зелеными глазами с золотистым ободком. Взгляд, которым незнакомец одарил меня, был далеко не таким дружелюбным, каким ему хотелось бы его сделать. «Вы прекрасно выглядите. Вам очень идет это платье, Франческа». С довольной улыбкой продолжил Витор. «Старый сводник. Спасибо. Как ваше здоровье?» Скрипнув зубами, поинтересовалась я. «Вашими молитвами хорошо», — отозвался советник. «Не обольщайтесь, мои молитвы тут явно ни при чем». Я повернулась к незнакомому мужчине. «Простите, я не помню вашего имени». «Мы не были представлены», — низким голосом сообщил он. «Я лишь сегодня утром вернулся из поездки по Запределью. Людвиг Аморалес, советник князя». «Аморалес?» — переспросил я. «Вы родственник девушки, которую я выбрала в своей прислужнице». Ответом мне стала гнетущая тишина. «Помощница, Франческа». Тут же поправил мне Рейган. «Помощница». «А разве я не так сказала?» Невидно уточнила я, заметив яростное пламя, которое сверкнуло в глазах советника Аморалеса. «Нет, не так». «Ну и ладно, подумаешь, ошиблась. Ничего страшного». Беспечно отмахнулась я и слегка приподнялась на цыпочках, пытаясь взглядом найти девушку. «А вот же она, Люцилла!» «Так переживает, бедная!» Громко поделилась со всеми своими мыслями. «Не каждый день ей удается стать прислужницей, то есть я хотела сказать помощницей княгини». «Франческа», — звенящим от напряжения голосом произнес Рейган и потянул меня прочь из гостиной. «Пойдем». «Куда?» «В столовую». «Ладно, пошли», — покладисто согласилась я. В центре просторной столовой с белыми стенами и высоким потолком висела огромная величественная люстра и стоял не менее огромный стол, который накрыли на всю нашу компанию. Богатство и изысканность интерьера дополняли вазы с живыми цветами, сверкающая белая посуда с золотой каймой и мельхиоровые столовые приборы с узорчатыми ручками, украшенные позолотой. По правилам мне следовало сесть на одной стороне стола, а Рейгану на другой. То ли здесь за пределы правила отличались, то ли еще что-то, но князь потащил меня вперед, где для нас уже поставили два стула. «А разве я не должна сидеть там?» «Должна, но сегодня ты будешь сидеть со мной». «Не хочешь меня отпускать?» — хмыкнула я. Я даже не думала понижать голос или говорить тише. Пусть все слышат наши разговоры. «Не хочу, чтобы ты кого-нибудь прокляла». «С чего вдруг? У меня сегодня прекрасное настроение». «Именно это меня и настораживает», — признался Рейган, отодвигая мне стул. «Ты явилась на ужин, улыбаешься, а стриж еще и платье Алфея надела». «А вот это было обидно». «Ошибочка вышла, это платье княгини», — мгновенно возразила я. «Алфея ею не стала, так что платье ей не принадлежит. И вообще, тебе разве не нравится, как я сегодня выгляжу?» Я только сейчас, когда мы оказались рядом, заметила, как красиво сочетаются наши наряды. Мое платье переливалось от голубого до темно-синего оттенка, но рядом с князем становилось темнее, будто повторяло цвет его синей рубашки. На его лице не дрогнул ни один мускул. Только взгляд скользнул по лицу и шее, задержался на мгновение на длинных сережках, а потом снова переместился на мои глаза. «Поговорим об этом позже, Франческа», — сухо произнес Рейган и отвел взгляд. «А пока будь хорошей девочкой, ешь, улыбайся и помалкивай». «Ага, как же, я только вошла во вкус». Моей соседкой по столу оказалась молодая княгиня Едвига. Не самая плохая компания, если честно. Намного лучше свекрови, которая то и дело очень выразительно смотрела в мою сторону. Или Беатрис, которая о чем-то все время шепталась со своей подружкой, искоса на меня поглядывая. Про остальных я вообще молчу. Присутствующие старались улыбаться, изредка перебрасывались короткими фразами и все время осторожно косились на меня, как будто ждали чего-то. «А я что?» «И ничего. Я считала, что если кто-то чего-то ждет, непременно надо это самое ему дать, ну, чтобы не скучно было. Я прекрасно понимала, что здесь и сейчас меня травить никто не осмелится. Крайне глупо и опасно. Но это не означало, что я не могу немного пошалить». Поэтому накладывать блюда с общих тарелок я не стала, хотя, признаю, выглядели они очень аппетитно и пахли так, что рот моментально наполнился слюной. Но я все равно терпеливо дождалась, когда Рейган положит себе на тарелку достаточно большой кусок прожаренного в сочном томатном соусе мяса с аппетитной корочкой и тушеные овощи рядышком. Потом внимательно проследила, как он отрезает себе кусок мяса, подхватывает вилкой его и немного овощей, отправляет в рот и принимается жевать. Кстати, мое пристальное внимание он чувствовал, но старательно игнорировал. Вот только меня это не волновало. Широко улыбнувшись, я схватила свою вилку, нагло стащила из его тарелки один из кусочков порезанного мяса и отправила в рот. «Ммм, какой вкус!» У меня во рту как будто взрыв произошел. В хорошем смысле этого слова. Рецепторы очень порадовал в меру острый и в меру пикантный вкус. «Вкусно», — сообщила я Рейгану и всем присутствующим, которые, забыв о собственной еде и разговорах, во все глаза уставились на меня. Однако это было еще не все. Я снова подалась вперед и зачерпнула немного овощей. Их я тоже отправила в рот и тщательно прожевала. «Позволь узнать, что ты делаешь?» После небольшой паузы спросил Рейган, отложив свои приборы. «Ем», — спокойно отозвалась я. Набравшись наглости, я придвинула его тарелку поближе и взяла еще один кусочек мяса, который был таким нежным, что буквально таял во рту. «Это моя тарелка». «Угу». Сложно было внятно отвечать, когда с аппетитом уплетаешь вкусное рагу, в которое щедро добавлены самые разные специи. «Франческо, ничего не хочешь мне объяснить?» И вот Тони проскользнул металл. Я же взяла свою вилку и принялась резать оставшееся мясо на кусочки. «Я же объяснила. Ем». «Из моей тарелки». «Можешь взять мою, она чистая и свободная». Пожалуй, плечами, не отвлекаясь от ужина. «Франческо». К металлу добавились рычащие нотки. «Похоже, пришла пора пояснить более конкретно». «А чего ты хотел? Ты выкрыл меня ночью с кровати и даже не удосужился захватить с собой мои чемоданы и сумки. А у меня там чего только не было, в том числе и несколько амулетов, которые способны определять все виды ядов, которые только существуют». Рейган тут же нахмурился. Конечно, он понял, на что я так недвусмысленно намекаю, с аппетитом поглощая еду с его тарелки. «Я же сказал, что никому и никогда не позволю причинить тебе вред, Франческо. И уж точно никто не станет тебя убивать и травить». «А я разве что-то говорил про смерть?» Невинно уточнила я, отправляя в рот еще кусочек мяса. Рейгану и остальным пришлось подождать, пока я его прожую. «Есть множество ядов, после которых не умирают, зато они способны парализовать, одурманить, лишить воли и спутать сознание», — пояснила я ласковым тоном. «И я останусь живая, но совершенно бесполезная». В оглушительной тишине раздался звон бокала, который слишком резко поставила на свой стол Люцилла. Теперь все внимание с меня переключилось на нее. Но этого мне было мало. «Что-то не так, дорогая Люцилла?» Заботливо поинтересовалась я, насмешливо глядя на девушку. «Вы внезапно так побледнели, да и руки начали трястись, а это плохой признак, я точно знаю. Уважаемый советник, обратите внимание, кажется, вашей дочери внезапно по какой-то совершенно непонятной причине стало плохо». Тот лишь стиснул зубы и сдержанно кивнул, мрачно сверкнув глазами. «Нет-нет, все нормально», опустив взгляд, быстро произнесла Люцилла. И сразу же перестала быть интересной. «Так о чем мы говорили? Ах да, о ядах, которые могут содержаться в моей еде». «Франческо!» — наигранно рассмеялась свекровь в стремлении хоть немного разрядить обстановку. «Ты зря беспокоишься, никто не хочет тебя отравить. Мы все рады твоему прибытию в Запределье». «Ага, как же, так я и поверила. Я предпочитаю не только доверять, но и проверять. К сожалению, проверять мне нечем», — развела я руками. «Все мои амулеты, кольца и атрибуты настоящей темной ведьмы остались в Империи. А на то, чтобы изготовить новую, идет достаточно много времени. И как быть?» «Интересно, а почему ты не думала об отравлении эти два дня, которые провела здесь?» — неожиданно спросил Рейган. «А вот и белое пятно в моем рассказе, о котором я не подумала. Просто не до конца пришла в себя. Удивительно, что моей беспомощностью никто не воспользовался, но я не собираюсь больше так рисковать. Кстати, дорогой муж, ты не мог бы попробовать хлеб и вон тот салат? Уж очень аппетитно они выглядят». «Решила сделать из меня дегустатора?» Приподняв брови, хмыкнул Рейган, но к хлебу потянулся. «Тебя бы точно не стали травить, ты же князь». Он не стал никак комментировать, чтобы не давать мне повода придумать что-нибудь еще. Молча отломил кусок хлеба и демонстративно съел. Положив несколько ложек салата на тарелку, попробовал и его. «Все, я могу есть сам. Или ты еще чего-то хочешь?» Насмешливо проговорил он, когда один из слуг поставил перед ним пустую тарелку. «Не переживай, если что, я тебе обязательно сообщу», — любезно пообещала я. Поняв, что представление закончилось, гости занялись ужином. Постепенно за столом завязались беседы, и обстановка более-менее успокоилась. А я неожиданно разговаривала с Едвигой. «Надеюсь, тебе понравится в Запределье, и эти три месяца пролетят незаметно», — заметила она с улыбкой. «Хотелось бы верить. Спасибо, конечно, за предоставленную возможность побывать в уникальном месте, но больше всего я хотела бы вернуться домой», — пробормотала я. «И каково это — жить в Империи?» — с любопытством спросила княгиня, слегка подаваясь вперед. «Не знаю. А каково это — жить в Запределье?» — в тон ответила я. Едвига тихо рассмеялась, и я не смогла не улыбнуться в ответ. Мне нравилась эта девушка, в ней не чувствовалось фальши и наигранности. Ее любопытство не выглядело навязчивым и неприятным. Я видела, что ей интересно просто потому, что интересно, а не потому, что хотелось выведать у меня все тайны мира. Это подкупало. «Прости, мое любопытство, лишь единицам дается право выезжать за ворота. Мы знаем о мире за стеной лишь из старинных манускриптов, легенд и сказок, о тех временах, когда мы были едины». «Поверь, ты мало что потеряла. Наши страны развивались более-менее одинаково. Так что империя мало чем отличается от Запределья. разве что в ней почти все живущие светлые маги. Темных и нейтральных почти нет». «Наверное, это прозвучит невежливым, но ты же темный маг», — неуверенно заметила она, понизив тон. «Ведьма», — с готовностью кивнула я, — «темная ведьма». «Наверное, тяжело быть, не такой, как все». «Неприятно», — я беспечно пожала плечами. Данное обстоятельство уже давно не тревожило и не беспокоило меня. Раны затянулись, а шрамы уже почти заросли. К счастью, в последние годы я жила в свободных землях. Глаза Эдвиги тут же засияли от любопытства. «И как там? Нам почти ничего не известно о свободных землях». «Почти так же, как в Империи, только...» Я на мгновение замолчала, подбирая слова. «Проще, легче и свободнее. В свободных землях живут все виды магов, темных, конечно, больше. Так уж повелось со времен раскола. Но и светлое есть, как и нейтральное». Сердце забилось сильнее, а глаза затуманились от воспоминаний о месте, которое стало больше, чем домом. Как-то незаметно из голоса пропали насмешливые нотки. Он стал тише, а на губах сама собой возникла осторожная улыбка. «Там все равно, кто ты, какого цвета твоя магия. Там я не должна была никому ничего доказывать. Там никто не пытался переделать меня под себя и изменить. В свободных землях я могла оставаться сама собой. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Очевидно, я слишком расслабилась и разоткровенничалась с княгиней. Непозволительная беспечность, которую я себе обычно не позволяла. Но не будем о грустном», — быстро произнесла я. Повернувшись, я застыла, поскольку наткнулась на внимательный взгляд фиалковых глаз. По всей видимости, Рейган все слышал, и мне это не понравилось. Я не хотела его понимания и жалости, только не жалости. «Хм, а десерт будет? Я бы с радостью съела какой-нибудь десерт», — преувеличенно громко произнесла я, привлекая всеобщее внимание. «После меня, конечно», — едва заметно улыбнулся князь. «Ну, конечно же. Если вы думаете, что на этом все, то ошибаетесь. Разумеется, я не оставила попыток пощекотать нервы остальным, особенно Люцилле. Я не сомневалась, что именно она собиралась меня отравить. Откажется ли она от своего плана после всего того, что я здесь устроила? Вряд ли. Тем интереснее было ее послить. Я выбрала нам с Рейганом шоколадный торт. Все в нем было из шоколада, крем, коржи и даже стружка сверху. «Открывай ротик, дорогой муж», — пропела я. Отломив небольшой кусочек торта, я подцепила его вилкой и поднесла ко рту князя. Прочитать что-либо по его лицу не получалось, но глаза вспыхнули фиолетовым пламенем, выдавая эмоции. «Думаю, я сам справлюсь», — сухо произнес Рейган, отстраняясь. Взяв свою вилку, он отломил кусочек и быстро попробовал торт. Почти сразу его лицо слегка скривилось. «Что такое?» — тут же заботливо уточнил я. «Слишком сладко». «Ну и прекрасно», — обрадовалась я и принялась за торт. Он действительно оказался сладким и очень-очень шоколадным. Мне как раз не хватало чего-то подобного, чтобы хоть немного перебить горечь последних дней. «Мы не ожидали, что вы присоединитесь к нам, княгиня», — скрипучим голосом заметил советник Аморалис. «Честно говоря, я не сразу поняла, что он обращается именно ко мне. Не привыкла я еще к такому обращению, тем более я не предполагала, что советнику хватит смелости начать разговор». Оторвавшись от десерта, я подняла на него глаза. Наши взгляды скрестились, словно два опасных заклинания, разве что искры во все стороны не посыпались. А он самоуверенный, наглый, беспринципный и властный дядька. Хороший противник, надо будет узнать о нем побольше. Разговоры за столом снова стихли. Краем глаза я успела заметить, как выпрямилась и вскинула голову Люцилла. Наверняка приготовилась к тому, что ее папочка сейчас выставит меня полной дурой и размажет мою самооценку по столу. Рейган молчал, но я чувствовала исходящие от него волны легкого раздражения. Ему не нравился выпад советника, но князь решил не вмешиваться, позволив мне ответить самостоятельно. То ли успел меня разгадать, то ли просто давал возможность заявить о себе. Сложно сказать, но я все равно испытала благодарность за это. «Приятно», — спокойно проговорила я и широко улыбнулась. «Нет, не такого ответа ожидала Аморалис, а потому не знал, как реагировать на мои слова». «Что именно?» — нахмурился он. «Что вы обо мне думаете? Это так мило». Я вновь сосредоточилась на торте, тем самым дав понять, что он намного важнее какого-то советника. «Я думаю о судьбе Запределья», — пафосно заявил Аморалис, «которая, будем честны, вам совершенно безразлична». «И какого ответа вы от меня ждете?» «Пытаюсь понять, что вы здесь делаете и что за игру затеяли, княгиня. Для чего весь этот спектакль и непонятные обвинения?» «Разве я кого-то обвинила? Советник», — насмешливо поинтересовалась я. «Просто высказала подозрение относительно своей безопасности, и все». «Никто бы не посмел причинить вам вред», — Резким тоном попенял Амаралис. «Вы же княгиня!» «Ха! Интересно, он притворяется или не знает о планах своей разлюбезной доченьки?» «Я ведьма», — ровным тоном произнесла я. «Темная ведьма. Не дурочка из империи, которую легко запугать и ввести в заблуждение». Щелчок пальцев, и свет в столовой слегка померк, а потом пламя вспыхнуло ярче. Только теперь оно было не оранжево-желтое, а ярко-зеленое. Тихий вздох пронесся по столовой и затих. Еще один щелчок пальцев, и все пропало. «Если кто-то решил, что от меня можно так просто избавиться, то ошибся. Просто не будет». «Угрожаете?» — сощурился Амаралис. «Разве?» — тут же улыбнулся я. «Просто предупреждаю. Я не моя сестра». «Именно. Мы все ждали вашу сестру. Именно Алфея Морентон должна была стать следующей княгиней». «Советник», — ледяным тоном оборвал его Рейган. Причем так, что даже меня проняло. По столовой словно холодный ветер пронесся, вызывая у всех зябкую дрожь. Я в который раз подумала, что муж намного сильнее, чем мне бы хотелось. «Не нам обсуждать волю богини судьбы», — неожиданно вмешался Алайс. «Я не обсуждаю», — огрызнулся Амаралис, продолжая смотреть прямо на меня. «Я волнуюсь за наше будущее, которое сейчас находится под угрозой, и я не понимаю, почему...» «Думаю, вам лучше уйти». Тихо, но твердо перебил Рейган своего советника. «Прямо сейчас». Тот побледнел и недоверчиво посмотрел на князя, словно не верил, что его вот сейчас при всех выгонят. Но возражать не осмелился. Бросив салфетку, резко встал. «Как прикажете». «Но прежде вам стоит принести извинения, княгиня Амаралис». Все тем же тоном добавил Рейган. Взгляд зеленых глаз переместился на меня. «Мы ждем», — поторопил он. «Простите меня за мою... несдержанность, княгиня!» Сухо и безэмоционально извинился советник. «Мне жаль, если своими словами я оскорбил или обидел вас». «Вы прощены, советник», — кивнула я, решив не обострять конфликт. «И я бы хотела, чтобы вы остались, если, конечно, мой муж не против». Рейган ответил не сразу. «Можешь вернуться, Амаралис. Надеюсь, этого больше не повторится». Остаток ужина прошел в относительно спокойной обстановке, если не считать напряжение, которое повисло в столовой. Когда он закончился, я оставаться не стала, тепло попрощалась с Едвигой и вернулась в свои покои. Мне было над чем подумать. Переодевшись ко сну, я забралась в кровать и принялась ждать. Густав явился ближе к полуночи и уверена, что сделал это специально, просто для того, чтобы заставить меня понервничать. Этот крохотный человечек наслаждался собственной значимостью и не собирался этого скрывать. «Заждалась, княгиня?» — спросил он, выныривая из темноты. В сумраке, который разгонял свет крохотных светильников, фей выглядел как сказочная яркая игрушка. Очень опасная и хитрая игрушка. «Итак, что ты хочешь?» Подтягивая колени к груди, поинтересовалась я. «Сделку». «Крови захотел», — догадалась я. Густав хищно улыбнулся. «Именно. А я стану твоими ушами и глазами в замке. Буду передавать все сплетни, предупреждать об опасности, помогать расквитаться с врагами». «С врагами я могу справиться и сама», — хмыкнула я. «Знаешь, она ведь тоже так говорила». Вдруг заметил фей, склонив голову и как-то особенно внимательно изучая меня. «Кто?» «Темная ведьма. Та, что жила в этом замке много столетий назад». «Ведьма? Неужели та самая, которая когда-то занимала лабораторию в подвале башни? Ты ее знал?» В ответ он лишь хитро оскалился. «Сделка, княгиня». Слишком много вопросов, слишком много соблазнов. «Меня это не касается», — опираясь на подушки, сухо проговорила я и мотнула головой. «Ни прошлое, ни настоящее, ни будущее за пределы меня не волнует. Я хочу выбраться отсюда как можно скорее». «Живой и невредимый?» — тут же вскинулся Густав. Я лишь кивнула. «Так ты хочешь узнать, кто мечтает избавиться от тебя? Я могу рассказывать тебе о врагах, помогать и подсказывать». «И ничего лишнего?» «Нет». «Хорошо». После небольшой паузы произнесла я, сдаваясь, и начала выдвигать условия. «Но просто так делиться с тобой кровью я не стану. Информация должна быть качественной, свежей и достоверной. А еще интересной. Ради сплетен я кровь давать не буду». «Никаких сплетен, только факты». «Одна капля в неделю». Фей от такого заявления даже растерялся. Крылышки его застыли на мгновение. Человечек резко опустился вниз и лишь чудом не упал на кровать. В последний момент ему удалось удержаться в воздухе. «Три!» — возмутился Густав. «Одна!» — упрямо повторила я. «Две!» — начал торговаться фей. Я задумчиво прикусила губу, давая понять, что мне надо хорошо подумать над его предложением, взвесить все за и против. Пауза затягивалась. Фей нервничал, хотя и старался это скрыть. «Хорошо, две, но запомни, я буду платить только за качественный товар, понял?» «Да понял, я понял. Никакого уважения к волшебному народу?» пробурчал он, скрестив руки на груди. «Я ведьма, Густав. Про уважение это не ко мне. Итак, сделка?» «Сделка. И закрепить ее надо кровью». «Твоей?» «Вот еще. Твоей?» «Вне очереди?» — возмутилась я. «Ничего подобного». Пришлось уступить. Снова болезненный укус и жадный глоток крохотного человечка, который словно начал сиять ярче, вкусив мою кровь. «Итак?» — нетерпеливо спросила я, откидывая в сторону светлые волосы. «Кто же задумал меня отравить?» «Ты же и сама догадалась. Люцилла Аморалис», — выдал Густав, развалившись у меня в ногах, довольно жмурясь и потирая свой живот. «И с ядом тоже угадала. Она не собиралась убивать тебя, просто хотела превратить в овощ». «Даже так?» «Ага. Не поверила вашу историю о том, что брак всего на 3 месяца. Князь красивый мужчина, ты красивая женщина, соблазн так велик. Вот она и решила подстраховаться». «Кто бы сомневался», — пробормотала я. «Давно она влюблена в князя?» «Люцилла была невестой Рейгана до того, как...» Фей осекся, бросив на меня настороженный взгляд, а потом неуверенно закончил. «Ну, ты поняла». «До того, как тот отправился в империю, встретил Алфею». «Понятно, брошенная невеста — это серьезно. Расскажи мне о ней подробнее», — велела я, слегка подаваясь вперед. «Да что тут рассказывать? Древний уважаемый род. Ее прабабка была дочерью князя, так что в ней течет великая кровь, что вежливости не добавляет. Люцилле с рождения внушали, что она станет княгиней». А вместо этого Рейган сделал предложение Алфея, а потом и вовсе притащил ведьму в замок. Задумчиво кивнула я. «Ладно, с ней разберусь. Теперь травить она меня не станет, испугается. А за остальным я сама прослежу. Еще есть что сказать?» «Ты сегодня на всех произвела впечатление на ужине?» «Так на это и был расчет». «Уверена, что князь тебе не нужен?» Неожиданно спросил Густав. Я настороженно на него взглянула. «К чему такие вопросы?» «Судьба не зря вас свела. Не просто так поженила, связав ваши линии жизни». «Свою линию жизни я привыкла вести сама», — твердо ответила я, не полагаясь на волю богов. «Твое право. Хотя пара из вас получилась бы прекрасная». «Ты просто не видел мою сестру. Она подойдет к князю намного лучше», — хмыкнула я. «Ладно, на сегодня все, пора спать. Явишься завтра вечером с докладом». «Как прикажете, княгиня». Взлетев над кроватью, Густав поклонился и тут же исчез. Я погасила огни и легла в кровать. Завтра меня ждал новый день в таинственном запределье.